Корнуоллис был явно расстроен. Долгий опыт военной службы позволил ему узнать все слабости человеческой натуры, когда смелость соседствует со слабоволием, а преданность с предательством. «Я дам вам такие полномочия», — тихо сказал он Томасу. «Мы должны все знать». «Вернитесь к первому убийству, Пит». «Я тоже не верю, что Юарт сам в этом замешан. И мы с вами точно знаем, что ко второму и третьему убийству он не причастен». «Но если убийца не Элла Бейкер, то кто же тогда?» Джон нахмурился. «Неужели мы должны поверить в то, что три жестоких и изощренных убийства с пытками и отвратительными ритуальными моментами, со связанными ботинками, обливанием водой и прочим, совершили три разных человека?» «Похоже, что так», — ответил суперинтендант. «Но я не верю, ибо в этом нет здравого смысла. Здесь кроется что-то, чего мы не знаем. И пока у меня нет каких-либо версий и предположений». Он встал. Его шеф тоже поднялся и, подойдя к столу, выписал Питу ордер на проведение необходимых дознаний. Он молча вручил его подчиненному и, стоя на вытяжку, крепко пожал ему руку. Своим долгим внимательным взглядом Джон словно хотел что-то сказать Томасу или передать ему часть своих чувств и сомнений, но так и не вымолвил ни слова. Вздохнув, он снова стиснул ему руку и, наконец, отпустил. Пит, лишь коротко кивнув на прощание, повернулся кругом и покинул кабинет. Выйдя на резкий октябрьский холод, он окликнул кэбмена, который вскоре доставил его на Майл-Энд. Было 4 часа пополудни. Спустя час с небольшим суперинтендант уже повидал всех полицейских, бывших в наряде в день гибели Мэри Смит. Побеседовав с ними, он пришел к заключению, что Юарт никоим образом не мог быть замешан в этом убийстве, как, впрочем, и в последующих двух. Затем он посетил дом на Глоуп-Рот, где была убита Мэри. У старого небритого человека, открывшего ему дверь, Томас решил справиться о первом свидетеле, значившемся в его списке. «Здесь проживает мистер Оливер Стабс». «Никогда не слышал о таком», — резко ответил тот. «Поищите в другом месте». Он хотел было захлопнуть дверь и яростно уставился на гостя, когда тот придержал ее ногой. «Эй, что вам нужно? Уберите ногу, или я спущу на вас собаку». «Попробуйте, и я закрою ваше заведение», — не задумываясь, пригрозил Томас. «Идет расследование убийства. Если вы не хотите схлопотать себе веревку как соучастник, то лучше помогите полиции». «Итак, если Оливера Стабса здесь нет, то где его искать?» «Не знаю», — продолжал возмущаться старик. «Он исчез отсюда 2 года назад, но он никого не убивал, насколько я знаю». «Вспомните Мэри Смит», — жестко велел ему полицейский. «О-о-о!» — глаза его собеседника округлились. «Да вы знаете, сколько здесь Мэри Смит? Каждая проститутка начинает с этого имени». «Но не каждая заканчивает так, как это. Сначала пытали, потом задушили, привязав к кровати». Сквозь зубы выдавил из себя Пит. «А, вы об этой Мэри Смит?» Небритое лицо старика заметно побледнело. «Немного запоздали, вам не кажется?» «Это было 6, а то и 7 лет назад». 6. «Мне нужны свидетели, которых тогда допрашивали. Вздумаете помешать мне в расследовании? У меня найдется статья, чтобы посадить вас за решетку». Хозяин повернулся и крикнул в темноту коридора. «Эй, Мардж! Быстро сюда!» Ответа не последовало. «Иди сюда, ленивая баба!» Еще громче крикнул старик. Прошла еще минута, а затем, видимо, из задних комнат появилась толстуха с рыжей копной волос. «Да, чего нужно?» Без всякого любопытства окинула она Томаса взглядом. «Полицейский хочет поговорить с тобой. Будь приветливой, Мардж, а то нам не поздоровится», — усмехнулся хозяин. «Чего ему надоть?» Снова насмешливо фыркнула женщина. «С законом я всегда в ладах». «А мне-то что до этого? Поговори с человеком», — раскашлялся старик. «Расскажи ему все, старая дура. Ведь ты была здесь тогда. А ну, давай». «Вы Марджери Уильямс?» — вежливо поинтересовался Пит. «Я самая». «Вы были одной из свидетельниц, с которой беседовала полиция, когда была убита Мэри Смит. Это было 6 лет назад». Толстуха явно растерялась, но не стала прятать глаза. «Да, я все им болтанула, что знала», — ответила она. «А что вы хотите знать топереча? Думаете, споймаете его?» «Вы сказали его». Суперинтендант пристально посмотрел ей в лицо. «Значит, вы уверены, что это был мужчина? Или это могла быть женщина?» Лицо Уильямс презрительно скривилось. «Разве может женщина сотворить таковское с другой женщиной? Откуда вы свалились, мистер? С небес божьих? Конечно, то был мужчина. Вы чё, не читали, что ваши парни тогда понаписали? На вот таковских больших листах бумаги. Только и делали, что строчили, не разгибаясь». Хозяин дома не уходил, а продолжал стоять рядом с Мардж, поглядывая то на нее, то на полицейского. «Не все записи сохранились», — объяснил Томас, а сам подумал о том, сколько же материалов было уничтожено как ненужных и предано забвению только потому, что дело признали нераскрытым. «Расскажите мне все, что помните о тех людях, которые были здесь, и как можно подробнее». «Кому, черт побери, все это топереча нужно? За все эти годы вы ни разу не сообщили нам, нашли вы его или нет», — проворчала Марджери, но потом умолкла и задумалась. «Эй, постойте, вы сказали, что тот, кто убил Мэри Смит, прикончил еще одну женщину в Уайтчепеле». На какое-то мгновение Пит был поражен таким очевидным и бесспорным выводом и подумал, что стоящая перед ним женщина не так уж глупа. Но потом его вдруг осенила мысль. Если подробности первого убийства не попали в газеты, а сама Мардж не видела тело убитой, и полиция, особенно Юарт, ничего тогда ей не сказала, она может и не знать, насколько схожи все три убийства даже в своих мельчайших деталях. «Да», — просто сказал он, — «такое вполне возможно». «Я слыхал, что это сделала женщина. Это правда?» Уильямс повернулась к небритому хозяину дома. «Или Дэви Уотсон все нам наврал. Он болтанул, что это сделала одна проститутка. Попадись он мне только, чертов врун!» Но Ругаф убила женщина. Как можно деликатнее заметил суперинтендант. «А теперь, пожалуйста, опишите мне этого человека и как можно подробнее, но только таким, каким вы его запомнили, ничего не добавляя и не убавляя. Я очень вас прошу». «Хорошо», — пожала плечами свидетельница. «Их было 4. Они пришли вместе. Один был темноволосый, такой разряженный, как артист, лицом не очень видный. Так, ничего особливого, насколько я помню. Только уж очень на высокого мнения о себе. Мабуть, художник». В глубине коридора что-то с грохотом упало. Крикливо выругалась какая-то женщина. «А второй?» — торопливо спросил Пит. «Такой надменный, очень важный из себе». «Опишите его». Томас уже не мог скрыть своего нетерпения. «Тоже ничего особенного. Самый обыкновенный джентльмен». Марджери удивленно посмотрела на полицейского, не понимая, почему он так волнуется, что даже голос его дрожит. «Сдается мне, я не признала бы его на улице, если бы встретила». «Третий?» «О, этот знал себе цену, будто весь мир у его в ногах», — ответила Уильямс. «Красив лицом, ничего не скажешь. Красивые волосы, густые, вьются. Таким и женщина позавидовала бы». «Светлые или темные?» От нехорошего предчувствия у Пита засосало под ложечкой. «Значит, Юарт знал все это. Он слышал это от свидетельницы 6 лет назад». Какой же страх или глупость заставили его молчать все эти годы? «Светлые», — не задумываясь, ответила Мардж. «И это был джентльмен?» «Да, ежели дорогая одежда делает из мужчины джентльмена, то он им был. Я же не дала бы за него и 2 центов. Мерзкая грязная свинья. Чё-то было в нем такое, чё и пугало, и завлекало, сама не знаю чё». Женщина умолкла. «А последний, 4-й, Томас предпочел бы не знать и не слышать всего того, что рассказала ему Мардж, но не имел на это права. «Никаких уловок и отступлений», — решил он. «Вы помните четвертого?» «Как не помнить? Он был совсем другой». Уильямс покачала головой, растрепав свои рыжие волосы. «Тощеватый, но такое лицо не забудешь. Глаза такие, словно он горит на костре. А костер-то, видать, в нем самом». «Похож немного на сумасшедшего? Или пьяного, да?» «Нет». Свидетельница нетерпеливо отмахнулась от такого сравнения. «Он такой, будто знает что-то главное, что должен обязательно сказать людям. Как поэт, музыкант или что-то в этом роде. Он не был в этой банде». «Понимаю. Что же произошло? Вы сказали, что они пришли вместе. Или один за другим, или еще как-нибудь?» Томас задал вопрос, на который и сам знал уже ответ. «Они пришли вместе», — ответила Марджери. «Но все разошлись по разным комнатам, а потом снова сошлись. Были бледны, что твоя бумага. Держались вместе. Я думала, они мертвецки пьяны, и лишь потом допетрила, что они сотворили. Или лучше сказать, один из них. Уверена, что они все об этом знали». «А вы знаете, кто зашел в комнату Мэри?» «Да, знаю. Поначалу они зашли все, а потом один со светлыми волосами остался с ней. Спустя какое-то время они снова все собрались. Я не знаю, кто из них убил ее, но готова поспорить на все деньги, что у меня есть, что это сделал тот с красивыми волосами. У него было что-то нехорошее в глазах». «Понимаю». Пит как будто окаменел, его даже подташнивало. «Спасибо, миссис Уильямс. Вы дадите эти показания, если понадобится?» «В суде?» «Да». «Дам», — подумав, согласилась она. «Дам, ежели вы этого хотите, бедняжка Мэри. Она не заслужила этого. Никто из моих девочек не заслуживает Токовского. Хотела бы я увидеть, как повесят этого ублюдка, если вам удастся его споймать». Толстуха хрипло засмеялась. «Это все, мистер?» «Пока да, спасибо». Суперинтендант медленно шел по улице. Было около шести, уже стемнело, с востока надвигалась серая туча, дул резкий ветер. Пахло рекой, солью, гниющей рыбой и отходами. Ошибки быть не могло. Марджери Уильямс обрисовала всех четверых друзей с удивительной точностью, и сомнениям здесь не было места. Но где-то в глубине души Томаса все равно тлела маленькая искорка сомнения, рожденная скорее надеждой, чем разумом. Это были члены клуба «Адского пламени» — Мортимер Тирлстоун, Норберт Хэллиуэлл, Финли Фитт-Джеймс и Яга Джонс. Пит чувствовал себя раздавленным. Он медленно удалялся от Майл-Энд в сторону Уайтчепела. Через полчаса он уже будет на Кок-стрит, но как же ему хотелось, чтобы у его дороги туда не было конца. Мимо полицейского сновали пешеходы, торопившиеся домой до полной темноты. Народ был самый разный. От мелких конторских служащих с запачканными чернилами пальцами и сутулыми спинами и глазами, уставшими от бумаг, до торговых вальяжных клерков, которые вышагивали чаще парами, а то и втроем. Скоро появится и фабричный люд, спешащий в бараке, где у каждого своя каморка, своя семья или бедный скарб. Пересекая улицу, суперинтендант чуть не угодил под колеса экипажа. Быстро стемнело и стало холодно. Томас поднял воротник пальто и невольно ускорил шаг. Не потому, что ему хотелось идти быстрее. Просто гнев и неотложные дела наконец заставили его взять себя в руки и поторопиться. Пит держал путь в Майл-стрит. За мостом Брэкли уже начиналась Уайтчепел-роуд. Желание не спешить сменилось лихорадочным нетерпением. Томас шагал, никого не замечая вокруг. Темнота ночи сменилась оранжевым светом фонарей. Мимо проезжали шурша шинами экипажи с зажженными огнями. Слышался звонкий цокот копыт. Свернув на Пламберс-Роу, упиравшуюся в Кок-стрит, Томас уже не сомневался, что еще застанет Яга Джонса за его благотворительными делами. Перед лицом фактов тот не станет больше ему лгать. Завернув за угол, он увидел тележку. Под газовым фонарем ее ручки блестели, как лакированные, отполированные ладонями ни одного поколения прихожан и церковных служек. Пит увидел худую фигуру Яга в бедной одежде, склонившегося над чаном. Значит, полицейский успел, и священник все еще разливает суп. Рядом с ним, не отставая от него, трудилась Талула. Спрятавшись в тени каменной стены, суперинтендант дождался, когда будет наполнена последняя миска. Вот Джонс и его помощник разогнули спины. Видимо, в чане уже пусто. Как всегда, раздача еды прошла быстро. «Преподобный отец Джонс», — тихо промолвил Пит, выходя из укрытия. Яга поднял глаза. Появление знакомого полицейского уже не удивляло его. Не первый раз они встречаются здесь в эти последние недели, а то, может, уже и месяцы. «Я вас слушаю, суперинтендант», — покорно отозвался священник. «Простите за беспокойство», — совершенно искренне сказал Томас. Ему редко приходилось так сожалеть о своей профессиональной назойливости. «Но это дело еще не закрыто». Он бросил взгляд на Талулу, которая чуть поодаль убирала пустую посуду и укладывала все на тележку. «Что вас интересует на этот раз?» Брови Яга вопросительно поднялись. «Я ничего больше не знаю. С Эллой Бейкер я виделся пару раз. Это была очень уверенная в себе и решительная женщина. В моих советах она никогда не нуждалась». Он печально улыбнулся. «Во всяком случае, особого желания не выказывала. Я плохо знаю ее, чтобы судить, что ее тревожило. Возможно, это моя ошибка, но теперь уже поздно об этом говорить». При свете фонаря Пит увидел на его лице всю ту же печаль и вину. А еще Джонс старался явно отдалиться от мисс Фитцджеймс. «Прошу вас, суперинтендант, не заставляйте меня исповедовать убийцу», — попросил вдруг Яга. «Даже если она сама захочет поговорить со мной. Пусть все остается между ней и Богом. Я могу лишь дать ей слова утешения и обещать, что Господь бывает куда милосерднее, чем мы склонны думать, если мы искренни с Ним, и куда более суров, когда мы лукавим. А вы искренни со мной, преподобный отец?» Не выдержал Томас, чувствуя, как срывается его голос. Джонс настороженно посмотрел на полицейского. Возможно, он уловил в голосе Пита не только иронию, но и более глубокое понимание и даже боль. Яга бросил взгляд на Талулу, но затем, видимо, передумал и усомнился в том, стоит ли посвящать ее во все происходящее. «Что случилось, суперинтендант? Вы произнесли эти слова с каким-то особым для вас смыслом?» — нервно спросил священник. Томас замялся. Он не ожидал увидеть здесь сестру Финли. Первым его побуждением было попросить ее оставить их с Яга одних. Для Пита это было важно с этической стороны. Он не хотел компрометировать человека перед тем, кто испытывает к нему глубочайшее уважение. Но теперь полицейский понял, девушка должна все знать. Это в значительной степени касается и ее тоже. Финли — ее брат. Что бы ни было сказано здесь, в темноте и слякоти Кок-стрит, это неизбежно произведет разрушительный эффект в гостиной на Девоншир-стрит, и отсрочка не спасет Талулу от страданий. «Да, мои слова будут иметь особое значение, когда наш разговор коснется убийства Ады Маккинли и Норы Гафф», — ответил суперинтендант. В глазах Джонса было пугающее спокойствие. «Я ничего не знаю о них, инспектор», — заявил он. Мисс Фитцджеймс закончила уборку и подошла поближе. «А что вы можете сказать об убийстве Мэри Смит?» — спросил Пит, не дрогнув. «В Майл-Энде на Глоуп-Роуд 6 лет тому назад». «Вы будете...» Внезапно он умолк, увидев, как побледнел его собеседник. В слабом свете фонаря суперинтендант увидел перед собой лицо мертвеца. Он понял, что дальше можно не продолжать. Священник не будет говорить неправду. Это было бы чудовищным и невозможным. «Вы были там?» Тихим голосом поинтересовался Томас, стараясь не замечать ужаса в глазах Талулы. «Вы, Тирлстоун, Хэллоуэлл и Финли Фицджеймс». Он не ждал подтверждения, и в его голосе не было сомнений. Яга медленно закрыл глаза. Невероятным усилием воли он старался держать себя в руках. Казалось, сейчас этот человек потеряет сознание. «Я буду отвечать только за себя, суперинтендант, и больше ни за кого», — произнес он и громко сглотнул слюну. Его сжатые руки дрожали. «Да, я был там. В юные годы я совершал много такого, за что сейчас мне стыдно, но никогда не доходил до преступлений. Я много пил, я тратил время впустую и ценил то, что ровным счетом ничего не стоит. Меня превыше всего заботило, что скажут люди о моей персоне, а не такие чувства и понятия, как любовь, уважение и честь». Все это священник произнес с горечью. «Я не задумывался над тем, что мог причинить боль кому-либо, или о том, какой пример собой являю, хороший или плохой. Одна поза, хвастовство, желание превзойти в уме и остроумии любого собеседника, вот каким я был». Мисс Фицджеймс, не отрываясь, смотрела на своего друга, но тот, казалось, забыл о ее присутствии, поглощенной ненавистью к себе прежнему. Девушка сделала шаг к нему, но он ее не видел. «Глоуп Роуд», — произнес Пит, возвращая Джонса к действительности, не только потому, что это было необходимо, но и из-за того, что у него не было права судить грехи этого человека, да и знать о них ему тоже было незачем. «Я был там», — снова повторил Яга. «Но я не убивал Мэри Смит». Голос его понизился до хриплого шепота, словно прошлое снова встало перед его глазами. «Однако я знаю, что с нею сделали, да простит меня Бог. Всю свою жизнь после этого я пытался искупить». «Кто ее убил?» — мягко перебил его Томас. Он верил, что это сделал не Джонс, и не только потому, что хотел в это верить. Он и по лицу священника видел, что происходит с беднягой. Страшные воспоминания обострили его чувство вины и отвращения к самому себе. Но было во взгляде Яга и что-то другое, какая-то удовлетворенность. Он нашел в себе смелость сказать правду, не потеряв в своих глазах достоинства. «Этого я вам не скажу, суперинтендант», — покачал головой Яга. «Простите меня». Полицейский колебался лишь мгновение. Единственно правильного решения здесь быть не могло. «Преподобный», — непроизвольно вырвалось у него. «Мэри Смит не просто была убита, ее пытали, глумились над ней. Она была привязана к кровати, ее чулки, ее интимные предметы туалета». Он заметил по лицу священника, какую боль причиняло тому каждое его слово, но уже не мог остановиться. «Она была напугана, ей причинили боль. Сломали ногти, вывихнули или даже сломали пальцы. Она даже не была профессиональной проституткой». Томас сознавал, как беспощаден его голос. «Она была молоденькой, только начинавшей». «Суперинтендант!» Прозвучал в темноте улицы отчаянный женский крик, полный укора. Мисс Фицджеймс вышла вперед и встала рядом с Яго, впившись взглядом в Пита. «Не говорите больше ни слова», — потребовала она. «Мы знаем, что случилось с девушками в Уайтчепеле, и можем представить, что было с Мэри Смит. Это чудовищно. Никто не вправе подвергать таким страшным страданиям ни одно живое существо. Вы обязаны найти его и покарать». «Талула!» Джонс постарался отодвинуть ее. От невыносимых страданий лицо его покрыло испарина. «Вы не можете...» Священник остановился, не в силах продолжать дальше. «Вы!» Он, наконец, сделал долгий прерывистый вздох и повернулся к Томасу. «Суперинтендант, я все понимаю и сознаю в еще большей мере, чем вы, насколько это чудовищно. Я признаюсь в своем участии. Я был там и помогал скрыть это преступление. За все это я несу ответственность, в этом моя чудовищная вина. Но больше я не скажу вам ничего». Он на некоторое время замолчал, но потом вдруг заговорил снова. «Все эти годы я пытался стать человеком, достойным прощения. Вначале это было раскаяние, теперь же всем, что я делаю, руководит любовь. Кто-то должен помогать этим людям, и для меня это высшая награда. Но я не могу забыть того, что стал соучастником, и того, что последовало за убийством. Я скрывал правду, но за все надо платить. Разрешите мне отвезти тележку в церковь, а после этого я в вашем распоряжении. Тележка понадобится тому, кто заменит меня завтра». «Я тебя заменю», — быстро сказала Талула. «Мне поможет Билли Шоу, если я его попрошу об этом, и миссис Мосс». «Спасибо», — машинально поблагодарил девушку Яга, даже не взглянув в ее сторону. «Я не собираюсь вести вас в участок, преподобный отец», — медленно произнес Пит. «Я не верю в то, что вы могли убить Мэри Смит, и знаю, что вы также не убивали эти двух несчастных женщин в Уайтчепеле». Джонс, совсем растерявшись, молчал. Он все еще не решался посмотреть на свою помощницу и даже отвернулся, страшась того, что может увидеть в ее глазах. Томас молча ждал. «Яга», — тихо промолвила Талула, беря его за руку, — «ты не можешь больше покрывать его. Это был Финли, ведь так? А отцу каким-то образом удалось замять это дело и прекратить расследование. Видимо, он подкупил кого-то из полиции». Суперинтенданта бросила в жар от ужасной догадки. Он вспомнил отцовскую гордость Юарта за сына, поступающего в университет благодаря его заботам и наставлениям, а также удачное замужество его дочери. Поистине завидное везение. А его цена? Вспомнились Питу и постоянные попытки напарника отвести подозрения от Финли, его менявшееся лицо, когда упоминалось имя Агастаса Фитджеймса, и не покидавшее его состояние страха и скрытой ненависти к кому-то. Теперь понятно, почему он поспешил объявить дело нераскрытым, сдать его в архив, а затем уничтожить протоколы показаний свидетелей по убийству на Глоуп-Роуд. Только этим можно объяснить тот факт, что инспектор ни словом не обмолвился Томасу о схожем деле шестилетней давности. Какие же кошмары должны были мучить этого человека, когда он думал, что Финли снова совершил два убийства и что ему придется покрывать их? Но теперь следствие не в его руках. Оно ведется высшим полицейским чином, и все будет решаться помимо воли Юарта. Нет ничего удивительного в том, что он потерял сон и аппетит и приходил по утрам на службу в таком виде, будто побывал в преисподней.